Первое послание апостола Петра, 2 глава, буду читать с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Из этого текста мы видим, что Христос – это избранный камень, который Бог избрал еще прежде создания мира. Христос – это камень, отверженный человеками. Когда Христос пришел на эту землю, то Израиль не принял Христа как Мессию, как Спасителя мира. И до сих пор многие люди, они тоже не принимают Христа как Спасителя мира. Христос – это камень краеугольный. И всякий, кто строит на нем свою жизнь, свое спасение, свое служение, тот никогда не постыдится. Христос – это основа церкви. Христос – это камень, непоколебимый вовеки. Христос – это камень драгоценный. Я хочу сегодня больше порассуждать о Христе, как о нашей драгоценности. Вот в 7 стихе мы прочитали. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность. Христос должен для нас являться драгоценностью». Друзья, ну что такое драгоценность? Драгоценность – это то, что обладает большой ценностью. Это то, что человек любит, что он ценит, это то, чем он дорожит. Это то, что он никогда ни за что не променяет. Это драгоценность. В одном христианском гимне есть такие хорошие слова. «Иисус – сокровище святое. Может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти?» Автор сравнивает Христа с сокровищем. Это действительно так. С этим сокровищем ничто и никто в этом мире не может сравниться. Это сокровище обладает непревзойденной красотой и величием. Это Христос. И Он должен быть для нас этим сокровищем. Смотря на жизнь человека, можно легко определить, что для человека является сокровищем. Вот в Евангелии от Матфея мы читаем такие слова. 6 глава, 21 стих. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Смотря на жизнь человека, на его поступки, на его поведение, мы можем увидеть, к чему направлено его сердце. А где его сердце, там его и сокровище. Как важно, чтобы для нас сокровищем был Иисус Христос. В послании к филиппийцам есть такие слова. Это 1 глава, 21 стих, я прочитаю. Апостол Павел так говорит. «Ибо для меня жизнь – Христос». Для апостола Павла Христос был жизнью. То есть он жил для Христа, он к нему стремился, он исполнял его волю. Хочу привести два примера. Мне однажды пришлось видеть, как играл один известный пианист. Конечно, он играл сильно, играл блестяще, но настолько отдавался музыке, что даже со стула так вскакивает, по сторонам смотрит, как будто что-то ловит. Вот такой человек. Друзья, и что можно сказать о таком человеке? Для него жизнь – это фортепиано. Забери это из его жизни, он не сможет жить. Для него это будет большим ударом. А было время, когда его перевели в первый класс, посадили за инструмент, показали клавиши, объяснили ноты. И никто не думал, что впоследствии оно для него станет жизнью. Еще один пример. Мне однажды пришлось работать на работе с одним человеком. Звали его Борис. Мы с ним обслуживали одно большое офисное здание по электрике. Друзья, и что интересно, приходит на работу 8 часов, трезвый, как все нормальные люди. Начинает работать, берет в руки пассатижи, отвертку, начинает работать, у него ничего не получается. Все из рук падает, руки дрожат. И настолько сильная вибрация, что вообще ничего не может делать. Но стоит ему употребить спиртное, все, куда что девается. И спокойно работает, и под напряжением, и все у него получается. Друзья, что можно сказать о таком человеке? Для него жизнь – это бутылка. Забери это из его жизни, он не сможет жить. Ибо для меня жизнь – Христос. Для апостола Павла Христос был этим драгоценным сокровищем, без которого он не мог жить. Христос должен быть и для нас жизнью. Забери Христа из нашей жизни, мы не сможем жить. Это нормальное состояние, это правильное положение. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, есть такие слова. 6 глава, 57 стих. Иисус Христос так говорит. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». Иисус Христос жил Отцом, а нам говорит, чтобы мы жили Христом. Друзья, что значит жить Иисусом Христом? Я немножко выше прочитаю из 53 стиха. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Чтобы жить Христом, мы должны вкушать Его плоть и пить Его кровь. Но что это означает практически? Я думаю, что в данном тексте речь идет не об участии в вечере Господней. Когда мы вспоминаем страдания Христовы, едим хлеб, пьем чашу, это всего лишь видимые знаки того, что происходит в духовном мире. Вкушать плоть Христа, что это означает? Жизнь Христа во плоти – это пример для нашей земной жизни. Когда Христос жил на земле, то Он оставил нам много примеров, как Он поступал в тех или иных обстоятельствах, как Он себя вел с народом, как Он проявлял кротость, терпение, любовь к людям. И когда мы следуем эту жизнь, то мы видим характер Христа, как Он поступал в тех или иных жизненных вопросах. Если мы будем об этом размышлять, это понимать и усваивать, и применять в нашей жизни, то это означает вкушать плоть Иисуса Христа, то есть подражать тому образу, какой Он оставил нам, когда жил еще на этой земле. А что означает пить кровь Иисуса Христа? Это означает, чтобы наше спасение основывать не на своей праведности, не на исполнении закона, не на каких-то заслугах человеческих, но только на Его искуплении, совершенном на Голгофе. Это означает пить кровь Иисуса Христа. И тот человек, который пьет кровь Христа и вкушает Его плоть, он будет жить вовек, он будет жить Иисусом Христом. Если мы будем жить Иисусом Христом, если Он будет для нас жизнью, этим драгоценным сокровищем, то мы имеем надежное основание – это Христос. Это основание, оно никогда не поколеблется. Хочу возвратиться к начальному тексту. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Нам необходимо устроять из себя дом духовный. Христос – это наше основание, на котором мы строим свою жизнь, свое спасение. Сейчас на земле совершается самое великое дело – это строительство Церкви Иисуса Христа. И каждый из нас, каждый возрожденный христианин, он является живым камнем в этом строении. Я хочу один пример привести, как Соломон строил храм. Это 3 книга Царств, 6 глава. Прочитаю один стих, 7 стих. «Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Мы видим, что когда Соломон строил храм, то в храм привозились камни уже обтесанные, обделанные. Они обтесывались далеко в горах, в каменоломнях. Но когда строился храм, то никакого стука не было слышно. Камни уже были готовы. Наша жизнь на земле – это подготовка к вечности. Сейчас Бог нас готовит к небу. Он нас обтесывает, шлифует, допускает нам различные трудные обстоятельства, чтобы нас приготовить к небу. Но как мы к этому относимся? Это Бог делает не для того, чтобы нам причинить какие-то там страдания. У Него одна цель – подготовить нас к небу. И пусть сегодня Бог поможет каждому из нас, кто еще не имеет этого прочного, надежного основания, этого драгоценного сокровища, чтобы нам строить свою жизнь на этом драгоценном основании. Когда Христос придет за Своей Церковью, чтобы нам не казаться опоздавшими и войти в небо. Давайте мы сейчас об этом помолимся. Хвала Ему за все. Аминь.